напророчил таки, разумей. На Масленицу вместе с другими одногодками призвали в армейские лагеря и обоих Николаев-Зябревых. Служили они не на Маньчжурке, а в Подмосковье, в кавалерии. Служили оба справно, дружно и совсем недолго. На другой год под самую Троицу первым вернулся домой Николай Зимний. Деревня несколько удивилась, что тезки уходили на службу вместе, а пришел пока один. Отец Вешка, Иван Лукич, перепугавшись, учинил допрос счастливому сослуживцу. Сам того захотел, просто, однако, с видимым сожалением стал объяснять Зимок задержку своего тезки. «Я-то в строевом эскадроне вкалывал, чучело клинком рубал, да в походы ходил, и на парадах-смотрах доставалось». А Николка твой, дядя Иван, ковалем к армейской кузнице пристроился. Там иная служба, и пот не густой, да и начальство не строгое. Ни тебе ранней побудки, ни плаца, ни строевых учений. Собачьи подковы к коням, дорубай кашу с маслом. Понял? Считай, как дома. Выходит, такими служить дольше? Все еще сокрушался Иван Лукич судьбой сына. «Да нет», — решил успокоить Зимок отца тезки. «Вот как дело вышло. Перед самой нашей отправкой домой целым эшелоном табун лошадей в полк доставили из кыргызских степей. А их тут же ковать надобно, строевых коней из них делать. Сейчас там горячо полковым кузнецам. В четыре руки, небось, ухнули наколачивают. Обкуют, и Николка тоже вернется». «Ну, ежели так...» Пущай, конечно. Кони тоже солдаты. Подковы их главная амуниция. С нежной раздумчивостью согласился Иван Лукич и, слегка успокоившись, ушел в свою кузницу. Зимок не соврал. Николай Вешний вскоре тоже вернулся из армии, однако с роковым запозданием. Домой пришел он на второй день женитьбы своего соперника на Клаве Ляпуновой. Поутру он сошел с поезда на родной станции Лазарева и зашагал полем бодро и радостно. В руках армейский сундучок с подарками невесте Клаве, отцу и даже деду Разумею с теткой Евдокией. К своей избе он шел мимо кузни и обалдел Вешек, когда заметил скопище народу возле нее. Сердце вздрогнуло, что-то с батей. Но нет, отец стоял поотдаль у кузнечного камня, покуривая и горько улыбаясь. Толпа разодетых баб, девок и ребят ржала завистливым смехом во все глотки. В то самое время из прикопченных, заляпанных машинным маслом воротец кузни ряженые выводили найденную Ярку. Это была Клава. Она тоже смеялась, но как-то бесшабашно и полоумно. В глазах и ушных мочках одним цветом ядовито горел янтарь. За ее спиной в смоляном лоске мотались чуть-чуть недоплетенные косы. От захлебистого хохота под зеленой атласной ковтенкой бугристо вздымалась грудь. Ноги ее ступали по земле вяло, бессильно, будто с легкого пьяна. Вешек, не поверив тому, что случилось, натуго закрыл глаза. А когда открыл, все обернулось жестокой явью. Через шаг другой Клава вдруг подняла голову и увидала Николая. В пыльных сапогах, в линялой от солнца гимнастерке, в кавалерийских галифе с кожаным подбоем на ляжках и в фуражке с малиновым казачьим околышем он показался ей чужеродным пришельцем. Не кстати и нежданно вышла эта встреча. Клава оборвала собственный смех и с легкой икоцей в голосе проговорила сама себе. «Дура, так это ж Коля пришел!» И, ничуть не теряясь, тихим шагом, с женским достоинством подошла к Вешку, положила ему руки на плечи и, заглянув в глаза, бесстыдно поцеловала в губы. — Ты же на свадьбу мою пришел, дружочек! Толпа стихла, умолкли ряженые, не зная, что делать дальше. Клава мягко оттолкнулась от груди Николая и щемящей мольбой сказала ему: — Приходи к нам, сегодня все гуляют. И ты погуляй. На другом конце Лядова у Клавиной избы нежно и зазывно страдала Митина гармонь, скликая людей на пиршество и веселье. Когда ряженые увели Ярку к жениху, Иван Лукич со стариковской слезой, облобызав сына, увел его в избу. Николай, стискивая зубы до непрошенной боли, послушно вошел в дом. Невеликий срок он прожил до армии в новой избе, и она ему показалась не такой уютной, как старая, в которой скороталось его детство. Поставив сундучок на лавку, он стал оглядываться, будто совсем чужие. Беленую печь, окна в желтых сосновых переплетах, мамину икону Спаса в углу под самым потолком с полотенечным спуском, никем не стиранным с самой кончиной родительницы. «У нас теперь хорошо, сынок!» Не поняв настроения сына, совсем не впопад стал похваляться Иван Лукич. «А что, отец, девки-то в кузнице делали?» С раздражением спросил Николай. «Дык по обряду так, сынок!» Обрадовался отец голосу Вешка и стал объяснять. «Ярку Клавку прятали там, потех ей его. Упросили меня пустить ее в кузню, чтоб подольше искали Ярку-то, и чтоб выкуп по наваристе взять за нее. Вишь, и мне красненькое перепало». Иван Лукич, разжав кулак, показал скомканную денежную бумажку. «Нет, батя, мы подороже вас требуем». Вешек сдернул с чуба кавалерийскую фуражку и аэропланом запустил ее в угол. Ремень повесил на гвоздь, что был вколочен в притолоку, сбил полыневым веником пыль с сапог и стал умываться. Потому как он гремел рукомойником, отец понял, что сын задумал что-то нехорошее. «На деревне свадьба, сынок, ну и пущай веселуются, а у нас тоже радость». Стал по-своему утешать Николай отец, подавая свежий рушник. «Сколько в разлуке с тобой были? Почитай, более года, и вот свиделись. Это всем радостям радость». «Ну, коль радость, то и врежем за радость», — сорвался не на свой голос Вешек, настраивая себя на горько-веселый лад, чтоб как-то не обидеть отца. Николай достал из сундучка бутылку, купленную по дороге в Москве, потребовал стакана и хлеба. Пока отец возился с нехитрой закуской, Вешек перебрал подарки, приобретенные на скудные солдатские сбережения. Бусы чистого стекла, словно чьи-то слезы, нанизанные на суровую нитку и нежно подкрашенные жидковатой лазурью. Газовая косынка и атласные ленты для Клавиных кос. И еще... С низко булавок и шпилек тоже для нее. Все это Николай упрятал на дно сундучка под чистое исподнее белье. Упрятал, как совсем ненужное. Потом он бережно вытянул синюю рубаху-косоворотку в белый горошек, подошел к отцу и распялил ее на его широченных плечах. «Это тебе, отец. Гляди, какая, будто кобетнишняя». «Ах, славно как!» «Сроду и не носил такую, только и осилил сказать Иван Лукич». Умильная слеза выбежала на дрожащую щеку старика. «Ну-ну», — пощунил сын отца. Иван Лукич промокнул новой рубахой глаза и залопотал с какой-то нелепой восторженностью. «Мы тепереча на ять заживем, сынок. Изба у нас навехонькая. Ты службу отслужил, чего не жить? У нас ведь...» Я, кажись, писал тебе, еще в прошлом годе колхоз сорганизовался. Это за место коммуны, значит. Антон Шумсков на радостях ажник кобылу свою запалил, когда из района мчался с бумагами и вестью, что в Лядове дозволено создать колхоз. В колхоз-то наши мужики быстро сошлись, без особой канители. А вот за падшую кобылу Антон и досе какие-то принудительные платит. Потеха и только. Но зато сам он теперь у нас на вроде как Михаил Иванович Калинин в Кремле, первый староста и председатель. Повеселел наш партиец, а после коммуны, чего говорить. Да и всем мужикам сказывают, скоро полегчает, дай только срок. Отсеялись, но не миром, сопча, значит. Бог даст, с хлебушком будем. Николай, не слыша отца, разлил в стаканы водку, стукнул со своей посудиной об отцовскую и молча выпил. Без роздыху он тут же осушил и второй стакан, пучком луковых перышек окунулся в солонку, засунул зелень, как попадя, в рот и сочно захрумкал. «Ты, батя, допивай свое, а я с отцом бы побыл, сынок. Сколь не видались!» С тревожной мольбой как-то безголосо попросил Иван Лукич, ни на чем, однако, не настаивая. Подпоясав ремнем гимнастерку, Николай вышел на улицу и уже с крыльца услышал свадебный шум. Он понял, что гуляли не в избе, а в саду, под сине-белым простором неба. Время клонило к полдню, и солнце со своих летних переделов высоты рассыпчато палило во всю свою вселенскую мощь. И в этом жестко-сухом его сиянии Николай почуял неведомую досель зловещность природы. Он не узнал ни солнца, ни родной деревни, ни отцовской кузницы, что стояла во все года, какие прожил здесь и какие надо было жить впредь. Даже трава, дорога, пыль на ней, дурнина обочь дороги и все, что в эту минуту заметалось туда-сюда под его взглядом, было уже не таким, как в недавнем детстве. Чем больше он не узнавал прежнего Лядова, тем сильнее ему казался шум свадьбы. Гремела она, как запоздалый речной паводок, бурливо, блескуче и мутно, с какой-то ненужной и чужой силой. «Ты полынушка, полынька, полынь, трава горькая!» — вырвался из общего людского гомона беззаботно печальный девичий голосок, будто из неволи вырвался, с отчаянием и безнадежностью. Николай, узнав голос, закрыл глаза и будоражно тряхнул головой, словно освобождаясь от наваждения. Он шатко сошел с крыльца и направился к кузнице. За ее углом, в старых, уже заматерелых лопухах, закапанных дегтем, вешак нашарил ржавый тележный шкворень и, словно с булавой, пошел с ним на людской шум, на девичий голос, на ненужную силу, чтоб все разнести в прах. Но ему дали окорот деревенские силачи, связали вожжами и на колхозной председательской бричке привезли домой. Привезли унизительно обессилевшего и молчаливого. Отец услышал от него единственное слово — «Прости». По петушиной ране, когда во дворах еще доились коровы, Николай вышел из дому в надежде уйти из деревни незамеченным. Его бил стыд за вчерашнее буйство и за тот позор, какой накликал сам на себя своей ревностью. Он шел за дами, чтобы через выгон потом свернуть на привычную дорогу к станции. Однако на выгонном порубежье Николай наткнулся на пастуха Игнашку, поджидавшего стада. Возле его ног в холодной росяной траве по самую шейку сидел в обнимку с собакой под пасок сиротка Ленька. Игнашка, поклонившись первым, попросил закурить, чтобы скорее отвязаться от прилипчивого от скуки по людям пастуха. Николай нежадно сыпанул в его сухую черную ладонь пригоршню табака. «Пошел?» — просто и ненавязчиво спросил Игнашка. «Ну-ну, валяй, пока ходится». Николай обрадовался краткости разговора и зашагал дальше, но вдруг его окликнул подпасок. «Дядь, а дядь! Это тебя вчерася мужики дубасили?» Помаргивая сонными глазенками, скривил и без того косорылую мордашку Ленька. «Меня, меня, браток!» Всю дорогу до станции Николай терзался тем, что обидел своим уходом отца, ослушался его даже тогда, когда тот пал на колени и бабьим причитом умолял его: «Сыночек, не уходи, не своди меня в могилу до преж смерти, вот помру тогда!» А когда Николай слегка сдавал в своей решимости и светилась надежда в душе отца, Иван Лукич начинал приторно лебезить перед ним: «Жизнью-то жить надобно тут, где живется, сынок, где земелька родимая кормит. Я ведь и тебя в колхоз записал. Смири гордыню, Коленька, останься». Видя отца на коленях, Николай замирал от жалости и непонятности того, как этот еще не совсем старый человек, обладающий непомерной силой в руках, который еще мог его попросту отодрать, как бывало в детстве, вдруг елозит у его ноги, плачет. «А со мной, Калюша, и вовсе потеха вышла. Не зная, чего сказать и чем похвалиться, Иван Лукич засуетился, как только показалось ему, что сын остается. «Это я тебе все про колхоз хочу сказать. Мужики-то поначалу жмались. Кому охота свое-то отдавать? Это они уж опосля моего заявления посвели на общий двор лошадей, сволокли плуга, сохи, у кого что было. А сменники, конечно, наперед всего поотдавали. Земля-то она, можно сказать, всегда общая. Ломаю голову про себя. А мы с чем в колхозный пай пойдем? У нас же с тобой ни земли, ни тягла, ни паршивого поросенка. Думал, да и отдал кузню. Все яхнули, а начальство в первую голову. Шумсков, конечно, меня первым числом в артель-то записал. Опять же, в газетке пропечатали. Вот какая потеха вышла. Я сейчас покажу тебе, сынок. Погодь маленько». Иван Лукич опрометью бросился к рундучку, где хранились их нехитрые пожитки, достал газету, до ничтожности залапанную и зачитанную мужиками, и дрожащими руками подал сыну. «Тут все пропечатано, как натурально, ей-бо не брешу. А ты, дурашка, уезжать собрался. На кой ляд тебе эти шахты? Нет, куда же мы тепереча, друг без друга?» Николай без всякого интереса прочитал про отца, похвалил его, как сумел, и тут же, пугаясь новых слез родителя, вихрем выметнулся из избы.